Глава 10. На кухне Аляниного дома стоял теплый и густой бражный дух. Аляна, сгорбившись, сидела на низком стульчике и, поглощенная тревожными мыслями, подкладывала небольшие пучки соломы в лежанку. Солома горела неторопливо, острые языки огня лениво лизали черное днище вмурованного в лежанку железного куба с закваской. От залепленной тестом крышки куба протянулась к бочке с холодной водой труба змеевика. Спирально ввинтившись в воду, труба у самого днища протыкала деревянный бок бочки, и из нее тонкой струйкой сбегала в стоящую на полу бутыль самогонка. От долгого сидения у Аляны ломила спину. Позади бессонная ночь. Много ведь надо нагнать самогонки, хотя Аляна и не была намерена устраивать для Назара шумную и вызывающе богатую свадьбу. Можно бы Назару еще годок-два порубковать. Но Аляна решила женить сына этой осенью. Нужно дробить хозяйство, делить землю, продавать скот. Получила Аляна от старшего сына Ивана письмо из Харькова. Иван пошел далеко. Закончил в прошлом году Киевский кооперативный институт и работал сейчас инспектором кооперативного союза. Много раз читала и перечитывала она Иваново письмо, и непонятно, о ком сын больше тревожится, о себе или о матери. Наказывает как можно быстрее женить Назара и выделить ему самостоятельное хозяйство. Советует продать волов, половину коней, рассчитать всех наймитов. А как только объявят в Кахановке об организации колхоза, вступить в него первый и звать за собой людей. «Не дай бог, — пишет Иван, — чтоб я оказался сыном раскулаченных. И вас заметут на Соловки, и меня погонят из партии». Может, не послушалась бы Аляна сына, если б те же советы не дал ей еще один верный человек. Аляна не знала ни его имени, ни места жительства. Впервые появился он в ее хате лет 6 назад. Стояла осень с докучливой дождливой мглой. В одну из глухих ночей Аляна была разбужена остервенелым лаем пса. Кто-то стучался в ворота. Вскоре в ее хате снимал с себя брезентовый дождевик крупный мужчина со смуглым цыганским лицом. Аляну поразили черные пронизывающие глаза незнакомца, в которых светился какой-то устрашающий ум. Мужчина потребовал завесить окна. Затем сел за стол и тоном хозяина приказал дать поесть и выпить. Аляна ни о чем не расспрашивала. Сердцем чувствовала, что человек этот прибыл к ней неспроста. Заметив, как ночной гость недовольно покосился на проснувшегося Назара, догадалась, что предстоит какой-то важный тайный разговор. Велела Назару перейти спать в соседнюю комнату. Когда на стол были поставлены миски с едой и графин, настоянный на смородине самогонки, мужчина достал из-за пазухи конверт и протянул Аляне. Она увидела на конверте знакомый корявый почерк и чуть не сомлела. Это было письмо от мужа, ушедшего в 19-м году с петлюровцами и пропавшего без вести. Из письма узнала Аляна, что ее Трифон жив и здоров, находится в Польше и готовится к вызволительному походу на Украину. Писал Трифон, что какая-то украинская национальная рада требует от земляков материальной поддержки и что Аляна должна эту поддержку оказать и ради, и ему. Не знала она, что в углу каморы подполом закопан глиняный кувшин с золотом, которое Трифон награбил у богатых местечковых евреев. Он велел откопать это золото и передать человеку, привезшему письмо. Ослушалась Аляна мужа, отдала только половину золота. Но через год снова нагрянул знакомый посланец из Польши. Трифон требовал вторую половину клада. Пришлось отдать. Потянулись мучительно долгие годы ожидания, годы, затаенные, как у лесного зверя, жизни. Блекла питавшая раньше силы надежда. Стал забываться Трифон, и вдруг, в самые жнива, в короткую августовскую ночь, Коляниному двору подкатила одноконная бричка. Приехал тот же самый мужчина, постаревший, обрюзгший. Только черные глаза его оставались живыми и острыми. Письмо от Трифона не привез. Сказал, что границу переходить очень трудно, и в случае провала, если письмо попадет в руки ГПУ, ей, Аляне, не сдобровать. Встревожилась, расспросила о муже, затем до утра слушала гостя. Гость долго рассказывал. Потом спросил о неожиданном. Слышала ли она что-нибудь о старинных подземных ходах, которые где-то есть под Кахановкой и под примыкающим к ней лесом? Ну, Аляна, конечно, слышала, будто есть такие. Как-то на огороде Захарка Лавиблоха обвалилась во время пахоты земля, и в образовавшуюся яму чуть не влетел конь. Захарко затем целую весну засыпал тот провал. А еще раньше мальчишки раскопали в лесной гущевине обвалившийся погреб. Сквозь него проникли в подземный ход, но прошли по нему недалеко, тухли свечки и не хватало воздуха, да и гадюк боялись, которых там было видимо-невидимо. Попросил гость исподволь подробнее разузнать о ходах, а затем посоветовал самое главное — пускать по ветру хозяйство, записываться в колхоз и звать за собой всех кахановских богатеев. Но чтоб через 2-3 года в колхозе не осталось ни одной лошади, ни одной пары быков. Урожай сжигать на корню и в скирдах. Нужен голод. Нужен мужичий бунт. Тогда придет на помощь за граница. Войска Украинской национальной рады наготове. Трифон в этих войсках ходит в чине полковника. Аляна смотрела гостю в самую душу. Проговорился он, что Трифон заболел чахоткой, почувствовала и еще чем-то недоговаривает. Не помогал ему и грозный ум в глазах, отводил их под ее пытливым и чутким взглядом. К утру гость захмелел от выпитой самогонки, пустил слезу, со злобой заговорил о том, что трудно украинцам на чужбине, много черной зависти среди них, звериной лютости, беспощадности друг к другу, грызутся, как пауки в банке, и это на виду у поляков. А откуда полякам знать, что настоящий характер Украины совсем не такой? Вот и получается, что из-за выродков добрые люди холодно смотрят на украинский народ. Потом грузно поднялся, подошел к ней и, дохнув в лицо тяжелым самогонным духом, грубо облапил, потянул к кровать. Она беспомощно отталкивала его, а он горячо шептал на ухо, чтоб плюнула на Трифона и не ждала, ибо он не лучше других, да и не жилец на белом свете. Сказал, что и золото, которое она передала Трифону, пошло дымом в варшавских и краковских ресторанах. С тех пор лишилась Аляна покоя. Как никогда почувствовала себя одинокой, почувствовала жалость к своей серой судьбе. А ведь когда-то думала, что счастье в богатстве, и вот она купается в нем, а счастья нет. Если б взгляд оставлял следы, сколько смотрела с мольбой на строгую икону во влажных бликах лампадки, сколько выстояла перед ней на коленях и отвесила поклонов. Краска сошла на полу в том месте. И душа Аляны истончилась, обмелела. Не принесло богатство счастья, а вокруг плещется оно. Вон живет по соседству Дмитро Шевчук. Любит Аляна слушать говорливый, дробный перезвон молотков, доносящийся из его кузницы. Слышит в том перезвоне какие-то слова, радостно оживленные, подчас насмешливые, обнадеживающие. У Дмитра 3 сына, 3 молодых кузнеца. И сколько там они зарабатывают? Копейки! Корову держат старую-престарую, давно менять пора, но никак не стянутся средствами. А счастье все-таки живет в хате кузнеца. У Аляны слезы выступают на глазах, когда видит, как по субботам чумазая, закопченная семья Шевчуков отправляется в баню на сахарный завод. Идут хлопцы улицей вслед за батькой, сверкают глазищами, скалят в улыбке белые зубы, довольные собой и своей жизнью, а возвращаются домой, ковалиха, так зовут в селе жену кузнеца, встречает их у ворот и кличет в хату к столу, где дымятся вареники, стынет холодец, краснеет графин сливянки. Счастливая ковалиха! Кругом много счастливых, а она, Аляна, бесталанная и ведь еще не совсем старая. Просыпалась в Аляне задремавшая была женщина, и это человеческое вызвало тревогу и тоску не меньше, чем надвигающаяся опасность для ее семьи, для ее богатства, которое таилось в том, что в Кахановке будет создаваться колхоз. И Аляна, ничем внешне не нарушив обыденности своей жизни, уже жила жизнью другой, другими делами. Осенью она решила женить Назара и переписать на него половину хозяйства. Затем надо было распорядиться зерном нового урожая и уполовинить на базу скот. И последнее — женить на себе Платона Ярчука. Платон нравился Аляне своей степенностью, основательностью, цепким мужицким умом. Можно будет передать ему часть земли и скота. Если к зиме все это осуществить, Аляна станет середнячкой, каких в селе большинство. Надеялась Аляна, что Платон понял ее намек. И небось сейчас ходит, пережевывает услышанное, думает. Ничего, поговорит она с ним еще раз-другой, созреет мужик окончательно. Ведь не выцвели же еще ее черные брови, не слинял румянец, не утратили блеска глаза. И голос не лишился той сердечной теплоты, и, если надо, лукавства, которые ломают перегородки отчужденности, да и на богатство позарится любой. Богатство. А что там в тех подземных ходах, если уж заграничные гости ими интересуются? Вспомнилось, как в 20-м году в Кахановку ворвался отряд польских улан. Полдня солдаты мерили огороды под лесом, рассматривали какие-то карты, затем длинными железными щупами кололи землю. К вечеру поляки спешно ускакали, в село вступили красные. Заскрипела кухонная дверь, вспугнув мысли Аляны. Зазвенели ведра. Это Христя принесла свежую воду. Самогонку гнали тайком. Время ведь ненадежное. Даже наймитам нельзя доверяться. Поэтому Христя, оставив дома детей на Алексу, целую ночь хлопотала в хате матери. Аляна сунула в лежанку пучок соломы, поднялась со стульчика и подойником стала вычерпывать из бочки со змеевиком нагревшуюся воду. — Мамо, Платон сейчас заходил, — певуче сказала Христя, опорожняя ведро над дымящейся паром бочкой. — Зачем? — встрепенулась Аляна, вопросительно глядя в округлившееся, но не потерявшее привлекательности лицо дочери. — Не знаю. Нарядный, в новых чоботах, побритый. Куда-то поехал возом и остановился возле наших ворот. — Что ж ты меня не позвала? — всплеснула руками Аляна. — Я сказала, что вас нет дома. — А он? — Говорит, важный разговор к вам имеет. — Ну вот, наконец-то! — обрадованно подумала Аляна, пряча от дочери улыбку. А Христя, поправляя выбившуюся из-под белого платка золотую косу, продолжала. — Какой-то чудной он! Молотит кнутищем по траве и говорит, передай маме, чтоб пришла, побелила снаружи мою хату. Я чуть ведро не утопила в кренице. Спрашиваю, почему мама? А он отвечает, она знает почему. Я говорю, может, наймичку прислать? А он смеется. Лучше, говорит, твоей мамы никто не побелит. К крайнему удивлению Христи, Аляна, оставив на нее самогонный аппарат и захватив с собой крынку меда, ушла из дому.